Глава 6. Вы были в метро? О да, вы, конечно же, были. И мне вас жаль, но больше жаль себя. Это склеп. Самый настоящий бактериологический рассадник. Все такое грязное. И эти люди, они толпятся, дотрагиваются до тебя. Мерзко. Очень мерзко. Блевать хочется. Но даже этот муравейник не смог затмить то, что было позже. Чокнутая старуха и дьявольский ледяной душ. Впрочем, это неплохой предлог попасть в квартиру Разумовской. Все такое обычное. Очень мало места и света. Безвкусные занавески и некоторая мебель вообще не вписывается в общую картину. Ну а то, что ее явный переизбыток, говорить не стоит. Короче, мрак. Ну хоть чисто уже радует. Но больше радует то, что она сразу прониклась моей сходу сочиненной историей. Поэтому можно смело сказать, что за всем этим свинством было и нечто приятное. Например, ее глаза. Расширенные зрачки и такой смущенный, но очень заинтересованный взгляд. Она явно повелась. Правда, и взбесилась, но так гораздо забавнее. Она не амеба, как показалось сперва. Очень даже интересненькая. Однозначно. Дерзит. И вот этот выкидон в стиле «ты не в моем вкусе» точно усилил желание побыстрее ее развести. Не стоило ей так говорить. Совершенно не стоило. Ее забота умиляет. Но не настолько, чтобы сделать поблажку и отказаться от спора. Конечно, этот мокрый шмот я больше в жизни не надену, к чертям все выкину. Да и мои церберы ждут в тачке через два дома. Я спокойно могу свалить, но не делаю этого. Рано. Нужно пораскинуть мозгами. Трахнуть эту Элю и поехать к Дядилеву за Скайлайном. Пока она копошится в ванной, открываю одну из закрытых дверей, с первого раза попадая в ее комнату. Бежевенькие обои, книжечки, игрушечки мягкие. Косметика и духи, кстати, тоже присутствуют. Только воняют спиртом каким-то и дешевым ароматизатором ванили. Приторно. Оставляю эту радость в сторону, чувствуя ее за своей спиной. Ее это бесит, то, что я сюда зашел. Ну, прости. Говорила бы поменьше, возможно, ничего бы не произошло. Спокойно выхожу в коридорчик под ее вопли и с тем же спокойствием впрыгиваю в свои испорченные шмотки. Если она думает, что я так быстро свалю, ошибается. Да и родаки ее, походу, куда-то уехали. Просто мегавезение. Она выпроваживает меня к двери, но вот на прощальный поцелуй отвечает. Целуется, кстати, плохо. Очень и очень плохо. Даже смешно. Взрослая девочка вроде. Ведь все с ней ясно, как открытая книга. Но после заявления про год без секса книга захлопывается перед моим носом, потому что я не понимаю ее. Точнее того, как она себя ведет. То стесняшка и недотрога, то отзывчивая и прямолинейная, как трамвай. Что у нее вообще в башке творится? Уйти сейчас будет ошибкой, по крайней мере, не разобравшись с данным феноменом. Сваливаю на кухню, оставляя ее у двери, как раз в то время, когда раздается звонок. Она чертыхается с личиной и распахивает дверь настежь. На площадке тусует какой-то парниша, в трениках с оттянутыми коленями. Мужик одним словом. Бутыля пива ему для колорита не хватает. Я прекрасно вижу их обоих, стоя в кухонном проеме. «Привет. Пригласишь?» «Нет». «Эль, я хотел извиниться. Столько времени прошло». «Вот именно. Прошло. Андрей, иди домой». «Эль», хватает ее за руку. «Я же от души. Правда». «Спасибо». «Слушай, я дурак. Я понимаю, что поступил как последний трус. Но я тебя люблю. Постоянно о тебе думаю». А вот это уже интересно. Этот пятикантроп портит мне всю картину. Попозже не мог на горизонте появиться. «Ты одна?» «Мамка сказала, твои уехали». «Не одна». «Опа! Вот это поворот! Походу, меня сейчас представят». «В смысле?» «В прямом. Я не могу быть с кем-то, по-твоему? Мне кажется, что после тебя моя жизнь не закончилась. И я вправе строить новые отношения с другими людьми. Разве не так?» «Кто он?» «А это тебя не касается. Тебя больше ничего не касается», — говорит едко, с прорастающим в голосе смехом. И это слышится странно, впрочем, как и выглядит. «Эля, я серьезно. Слушай, чего тебе надо? Проваливай отсюда. Мне не нужен ни ты, ни твои извинения». Но он ее не слышит. «Где он?» «На кухне», — шипит Элечка в ответ. И, взяв его за руку, на полном серьезе идет сюда. А это уже интересно. Они заходят вдвоем. Взгляд этого несчастного тут же потухает, когда он видит, что я действительно существую. Эля выдирает из его ладони свою руку и делает уверенный шаг ко мне. Встает почти вплотную. «Андрей, познакомься. Это мой молодой человек, Даниил». Она касается ладони моего лица и целует. С напором так. И этот поцелуй ни хрена не похож на тот, что был у дверей. Вот ни разу. Прижимаю ее к себе как можно теснее, и она сразу отстраняется. Еще и смотрит так, словно прям здесь прибьет. «Милый, а это Андрей, мой бывший муж». Я охренею с этого театра абсурда. Так-то разводить вот это все было моей задачей. Но эта коза повернула все в свою пользу. И если это тело сейчас еще и по роже мне съездит, вообще сказочно будет. «Мы развелись, когда Андрей решил, что сидеть у моей кровати в больнице его не совсем устраивает. Правда весело? Андрей, может быть, посмеемся вместе?» Паренек опускает голову. Он явно не в своей тарелке. Либо подобных выходок она не устраивала раньше, либо тупо чувство вины. «Я пойду, наверное, Эль». «Иди, иди. Маме привет!» Машет ему ручкой вслед, а потом разворачивается ко мне. «А ты чего встал? Тоже можешь проваливать!» «А день-то задался. Это реально твой бывший муж?» «Наверное, это единственный вопрос, который я смог сформулировать после данного представления». «Реально!» «А что произошло?» «Не твое дело! Уходи! Уходи, я тебе говорю!» Повышает голос, выпихивая меня на площадку. «Ладно, ладно. Психичка чертова. Иду вниз, а уже на улице встречаюсь с этим... Как его там? Андреем?» Он нарочно задевает меня плечом. «Идиот!» Смотрю на тачку моих верных псов, которые успели перепарковаться. «Прости, парень, но сломанная челюсть тебе обеспечена». По дороге в клуб, куда я должен был подъехать еще часа два назад, как... Меня не покидает одна единственная мысль. Что это, мать вашу, такое было? Сегодня я, конечно, отпущу все заморочки, но завтра вытрясу из нее душу. Вздумала поиграть? Я с тобой поиграю, Эля. Теперь это уже никакой не спор. Это теперь личное. Нельзя так делать. Очень не советую. В клуб я заплываю в бешенстве. Дягилева опять начинает свои поползновения, а я думаю только о том, когда настанет завтра. Прикидываю план дальнейших действий, вливая в себя пару стопок текилы. Потом подтягивает Марк, и дальше я уже не помню ничего. Когда открываю глаза, то первое, что вижу, это снег за огромным окном. Сука, ну где я опять? Неужели Дягилев все же утащил вчера всех на склон? Внизу уже шумиха. Продолжение банкета, так сказать. Выпиваю стаканчик водички, а потом еще один и еще. Захар курит кальян, поведывая об очередном своем похождении. «О, Даня вылез. Ты как? Живой?» «Ни хрена не помню». «Неудивительно. Ты вчера в дрова отъехал. Даже не покатался с нами на бортах». «Какие борды?» Башка трещит. «Кстати, тебе вчера звонила наша маленькая находка». «Чего?» «Ну, Элечка. Так названивала Викуша ей ответила, но я успел отобрать телефон и скинуть. У нас же честный спор. Твоя сестра меня бесит. Она всех бесит, друг. Так что, пиво будешь? Не, домой надо. Мы сюда как попали. Марк подсуетился с транспортом. А он где? Улетел часа два назад. Сука. Ладно, я в душе в аэропорт. Покупаю билет в бизнесе и иду в душ. Зачем она звонила? Реально, три пропущенных. Надеюсь, Викуша на самом деле не успела ничего вякнуть, иначе придушу заразу. В Москву прилетаю уже к вечеру, убитый. Хочется спать, а лучше сдохнуть. Так пить нельзя, явно не рекомендуется. Дома никого нет, что уже радует. Отец с Мариной улетели в Париж. И после этого он будет говорить, что мои идеи не гениальны. Заваливаюсь на кровать и набираю Элю. Гудки снова и снова. А потом она просто сбрасывает. Охренела там в край. Собираюсь и еду в Саламандру. Предварительно звоню Антону, чтобы убедиться, что она там, и сегодня ее смена. Первая полноценная смена, кстати. На баре беру кофе и сажусь на втором этаже. Отсюда весело наблюдать, как она носится по залу. Пол зеркальный. Внизу они видят свое отражение, а сверху я вижу все, что происходит там, у простых смертных. В вип-зал ее пока не пускают, поэтому я могу быть спокоен, что она меня здесь не видит. Час ночи у них пересменка. Элечка метеором переодевается, и я чуть ее не упускаю. Вовремя спохватившись, иду вниз. Она как раз стоит у клуба, ждет такси, видимо. «Привет». Оборачивается. Явно не ожидала меня увидеть. «Привет». «Чего звонила?» «Хотела извиниться за вчера. Некрасиво вышло». «Забавная ситуация». «Я так не думаю». «Подкинуть?» «Я на такси. И вообще, мне кажется, нам лучше не общаться. Я верну деньги, но давай больше не будем встречаться. Не стоит». «Это почему же?» «Потому», — вытаскивает из сумки конверт. «Твое». «Это что?» «Деньги за телефон. Пока». «Стой!» — хватаю ее за руку. «Что происходит?» «Ничего». «Объясни нормально, что происходит». «Ничего я объяснять не буду. Отстань от меня. Я тебе ничего не должна». Наконец такси, которое она ждала, подъезжает, и наша Элечка с дерзостью, вырвав руку из моего захвата, забирается в машину. И что это было?